Глава 18. Три условия. Ты точно не пойдешь? Тогда хотя бы скажи, как добраться туда, чтобы мы дошли сами. Красноволосый попросил Люгана. По прямой около 50 метров, затем налево, и вы попадете на наклонный переулок. Если пройти по нему мимо нескольких широких улиц, то вы достигнете площади. На ней, возможно, есть небольшая толпа зомби, несколько десятков. Они задержат вас на некоторое время. Если не хотите, идите на запад от площади. Там недавно прогремел взрыв, который собрал несколько сотен зомби. Там вы познакомитесь с бесподобными зомби. Люган подробно и точно описал путь до площади. «Думаю, сначала надо найти что-нибудь перекусить, а потом идти на площадь», – высказался толстяк. «Убивать зомби и искать еду можно одновременно. А ты хочешь только есть. Неудивительно, что ты такой толстый!» Потряс головой красноволосый, презрительно посмотрев на толстяка. Толстяк только неуместно захихикал. Он ничего не сказал. Эти трое долго были заперты в ловушке и не могли сдержать волнения. Им нужно как можно поскорее попасть на площадь, чтобы удовлетворить свои потребности. Однако остальные хотели найти что-нибудь поесть. Немного посовещавшись, шестеро разделились на две группы. Эксперты под предводительством Красноволосого, решили отправиться на площадь. Еще два парня и девушка остались с Люганом, чтобы отыскать еду. Все разрешив, парни вскинули мачете на плечи и в очень крутых позах отправились на площадь. Однако мачете были довольно легкими, так что непонятно, зачем они завалили их на плечи, только какие-нибудь анимешники не посчитали бы это странным. Их решение было чистой воды самоубийством, но Люган не пытался их отговорить. Они ничего не значили для Люгана, а значит, ему все равно, что с ними случится. Изначально Люган не хотел объединяться с тремя оставшимися игроками, он не хотел раскрывать им свой секрет. Но его уровень голода уже опустился до красного значения. Ему необходимо было поставить кого-нибудь на дежурство, чтобы безопасно заночевать. Еще нужно было найти еду и воду. В опасных местах их можно будет использовать в качестве приманки. Если они наткнутся на зомби, то они дадут ему время для тактического отступления. Примечание переводчика. Тактическое отступление равноценно убежать. Обдумав все варианты, Люган согласился объединиться с ними. «Если вы хотите присоединиться ко мне, вы должны помнить, что надо тихо ходить, разговаривать и вообще не создавать громких звуков. Если вы привлечете зомби, нам конец». Люган выставил свои условия. «Хорошо, ты теперь босс. Мы будем тебя слушаться», – кивнул толстяк. Другие двое не были против. Все-таки это была временная группа. Кто-то уже взял на себя ответственность лидера, так что они могли расслабиться. Пока игроки обсуждали поиск пропитания, они представились Люгану. Толстяка звали Пан Хуа. Он был владельцем интернет-магазина по продаже компьютеров. Тощий – Ванг Чанг Шун. Студент, тоже занимающийся торговлей. Девушка – Лулу, известная стримерша. Пан Хуа узнал ее. Он был ее фанатом и всегда донатил ей. Люган тоже слышал о ней, но это не имело значения, ему было не до ухаживаний. Лулу – это ее внутриигровое имя, под которым она всем была известна. Но она не говорила никому свое реальное имя. Лулу вошла в мир ужаса для подготовки к сегодняшнему ночному стриму. Однако в результате она оказалась в ловушке. В данный момент она уже потеряла интерес к игре и хочет просто выйти из игры, чтобы начать стрим. Конечно, если судить по времени, стрим уже давно должен был начаться. У Лулу определенно есть все качества, чтобы стать известной стримершей. Она и правда красива. Шелковые волосы, большие круглые глаза и чистая белая кожа. Промокнув под дождем и испугавшись грозы, она выглядела довольно вымотанной. Ее одежда и волосы прилипли к телу. Она выглядела неловкой. Услышав рассказ Лулу, дополненный комментариями Пан Хуа, Люган понял, если она не выберется отсюда за несколько дней, то одежда постепенно износится, а от волос будет идти нехороший запах. Возможно, вскоре она может случайно потерять бдительность и поцарапаться, или ее даже съедят. Это уже не первый раз с момента попадания в игру, когда Люган становится свидетелем такой беспомощности. Этот мир очень жесток. В нем нет места для таких красивых девушек. «Что не так с этой игрой? Почему мы не можем выйти? У тебя тоже неактивный вызов админа и выйти на часах?» Лулу поймала взгляд Люгана и показала ему свои часы. «У меня то же самое. Наверное, в игре есть ошибки. Или эта функция пока что не работает. Посмотрев на часы, ответил Люган. «Здесь такие реалистичные ощущения. Если не считать часы, то здесь ничего больше не напоминает игру. Такое чувство, будто нас перенесли в мир зомби», подметил стоящий сбоку Пан Хуа. «В самом деле реалистично. Те, кого кусали, умирали в страшных мучениях. Их реакция показывала, насколько им было больно. Я видел, как их разрывали зомби, начинали есть, но они еще не умирали. Они просто нескончаемо кричали», ответил Люган. «Не нужно подробностей, хорошо?» Возмутилась Лулу. «И как мужчины могут быть настолько невежливыми?» «Могу и не говорить. Думаю, вскоре ты сама увидишь это, или даже почувствуешь». «Босс, не запугивай эту милую девушку! Она не мужчина же!» Пан Хуа попытался разрешить ситуацию. Очевидно, что ему нравилась Лулу. Поэтому он не хотел, чтобы Люган продолжал.